История их содружества для нас, литераторов, действительно маленький самородок. «Мерси, спасибо! Большой благодарность! Мерси, бьен!» — повторяет француз, грея дыханием свои озябшие руки. «Вы говорите по-русски?» «О-ла-ла!» — говорю, немножечко, маленько, плохо. «Мы верили, русские придут, помогут, спасут. Мы ж тудовали, занимались, учили русский. У русских господ, но не у господ». «Товарищи!» — подсказывает смышленый Кирилл. «О да, товарищи! Русский говорит лучше! Пушкин, Достоевский, Тургенев! О-ла-ла! Хорошо!» Вот так, с трудом конструируя фразы из небогатого своего словаря, он с комментариями Кирилла поведал свою историю. Ла Мерсье, инженер, с женой Луизой, был мобилизован на работу в Германию еще в 1942 году. Попал в Опельн. Так как знал немецкий, стал переводчиком с немецкого в группе французов. Через год жена умерла. Он, по его словам, подружился с русской женщиной, тоже Луизой, Элизабет, Лиза. Стали жить вместе в одной комнатке. Лиза заболела и тоже умерла. «В октябре месяце», — уточняет Кирилл. «Так, так, верно, точно, правильно. Октябрь месяц. И вот он, Ла Мерсье, взял на себя заботу о русских сиротах. Куда же вы их везете? Туда, восток. Совет Унион». «Мы едем к папе», — подает голос маленький Петя. «А где папа?» «Как где? Он на войне. Дядя Морис обещал отвезти нас домой». «Мы довозим эту трогательную группу до Бауцена, сдаем их краснолицей, хриплоголосой и, по-видимому, очень энергичной регулировщице. Объясняем ей ситуацию. Трогательно так объясняем, так что на обветренном ее лице появляются слезы. Просим устроить эту троицу в машину на Львов. Петр Васильевич отдает половину нашего сухого пайка. Желаем французу бон вояж и едем дальше. Мы уже в индустриальном районе. Снег здесь темный, и сами кирпичные дома Бауцена бурые, прокопченные. И хотя большинство из них цело, они имеют не очень-то привлекательный, я бы даже сказал, мрачноватый вид. Когда с танкистами рыбалку я въехал в этот город, он казался совершенно пустым. Кошка не пробежит, птица не чирикнет, и дома казались мертвыми. Лишь там и тут, и из окон из балконов свешивались простыни и наволочки». Белые флаги – символы капитуляции. Лишь они, эти флаги, пожалуй, говорили, что в домах кто-то есть. Прошло всего несколько дней, и город, пожалуйста, ожил. Улицы стали даже людными, открылись ставни, подняты жалюзи. Но белые флаги по-прежнему свешиваются перед окнами. Кроме них появились еще двухцветные, красно-белые, говорящие о том, что здесь живет польская семья, которая просит не путать ее с немцами. По улице семенит толстый человечек в шляпе с перышком, в короткой куртке и в штанах гольф. На руке у него белая повязка. «Почему?» Мы остановились, спросили. «Сдаюсь, покоряюсь», — сказал он и для ясности поднял вверх руки. «Хэнде хох, Гитлер капут». «Вы же не военный?» «Военный нет, аграрий». «Аграрий, да». Узкие глазки в коротких ресницах так и бегают на толстом лице этого агрария. «Ох, что-то не понравился он нам». Не сродни ли он этот аграрий покойной фрау Кларе из Зоффенхалле? Она ведь тоже величала себя, как рассказывали девушки, аграрием. Зато на заводах совсем иная обстановка. Здесь царит порядок. По двору расхаживают штатские люди с красными нарукавными повязками. Ветхость одежды, впалость щек на худых лицах выдают в них недавних невольников. Но винтовки на плече, и шагают они с такой уверенностью и достоинством, что напоминают 12 красногвардейцев блока. Уполномоченный комендатуры, не располагая достаточным количеством солдат, организовал охрану из этих наших только что освобожденных людей. Остановил один такой патруль. Совершенно неожиданно, несмотря на нашу форму, начальник патруля потребовал документы, и нужно было мобилизовать все чувство юмора, чтобы не рассмеяться, глядя, с какой тщательностью эти документы изучались. «Ну а как в городе?» – спросили мы, когда патрульные, убедившись в том, что мы те самые, за кого себя выдаем, сразу подобрели. «Да, в общем-то, ничего. Немцы тихо сидят. А вот эти сволочи, власовцы, они ведь что делают? В нашу форму переодеваются и безобразничают, по квартирам шарят, к женщинам пристают, грабят. Этих ловим. Да трудно. Как их узнаешь? Форма наша, язык наш. Их, говорят, Гитлер нарочно засылает всякие безобразия творить, чтобы на Красную Армию тень пала. Ну, выловите. А как с ними дальше?» «Не знаем, наше дело задержать и доставить, а там уже с ними разберутся», — говорит патрульный, что постарше. «А по-моему, с ними должен быть разговор простой. К стенке и все. Раз ты Гитлеру служил, в своих стрелял, тут тебе и смерть. Конечная цель нашего путешествия — вот этот самый машиностроительный завод. Когда танкисты «Рыбалку» заняли город, мы с заместителем командира бригады по политической части были первыми советскими офицерами, появившимися на этом заводе. Я писал в «Правде», как иностранные рабочие выбегали к нам навстречу, окружали нас и приветствовали чуть ли на всех европейских языках. Сейчас встреч уже не было. На заводе царил полный порядок. Инженер Буряковский, бывший работник Харьковского металлургического института, человек, знающий три языка и служивший у немцев переводчиком, сейчас по уполномочию комендатуры выполнял обязанности директора. Это он организовал охрану, восстановил порядок. У входа в цехи проверялись пропуска. Бурый дымок курился над трубами печей литейного цеха. Настоящей работы еще не было. Просто поддерживали огонь, чтобы не закозлить печи и не вывести из строя сложнейшие агрегаты. Андрея Леонидовича Буряковского мы встретили во дворе у здания электростанции, которая уцелела и тщательно охранялась. В эту минуту он отчитывал французов, которые, узнав, что мимо завода идет колонна тяжелых танков ИС, покинули свои посты у двери и забрались на площадку пожарной лестницы, откуда танки были видны. Инженер этот, как и в тот день, когда я увидел его впервые, был в той же облупившейся кожаной курточке, в двух разных ботинках, но чисто выбрит, и из-под блузы виднелся белый воротничок. «Вестарбайтеры все рвутся домой», — сказал он. «Ну как же, родина зовет. О семьях ничего не известно. Мы очень-то не удерживаем. Однако и надо завод охранять. Как-никак ценный трофей Красной Армии, да и комендатура уже дала кое-какие заказы на детали для машин. Но мы тут митингнули». Возвали к пролетарской солидарности. Французы и бельгийцы остались. Ну а немцы как работают? Хорошо работают. Охотно работают. Вообще, знаете, дисциплине у них поучиться. Ни подталкивать, ни уговаривать, ни упрашивать не надо. Сказал – сделает. И хорошо сделает. Только деньги плати. Тут инженер Буряковский как бы спотыкается и вопросительно смотрит на нас. Хорошо ли хвалить немцев офицерам Красной Армии? Потом, преодолев это свое смущение, тверже повторяет – «Работяги, мастера отличные. Признаюсь, очень странно слышать такие вот похвалы от человека, который недавно был здесь в невольниках у этих самых немцев». Вот как выглядит Силезия через несколько дней после вступления Красной Армии. Не удалось гитлеровцам ни отстоять ее, ни уничтожить. Заводы ее на ходу, и вот даже начинают выполнять армейские заказы. Едешь через эти уцелевшие города, видишь дымящиеся трубы и как бы реально ощущаешь результат тактики маршала Конева не выбивать, а выжимать противника, не давать ему заводить уличные бои, создавать ситуации окружения, заставлять противника уходить.